безошибочно подсказали мне дальнейшее направление моей жизни. К тому же эстрада недаром считается самым злободневным жанром. Уж кто-кто, а артисты эстрады заботу, или, говоря языком библейским, злобу дня должны знать отменно. Как и во всех группах общества, здесь были люди разных убеждений, свои белые и красные, и здесь это даже резче обозначалось, чем в театре, где долгое время можно спокойно скрываться в классическом репертуаре, петь пророки, трабиати, играть в осенних скрипках и старательно не замечать, что зрители жаждут взрывов совсем других чувств. Но и на эстраде, как и во всех других областях жизни, люди по-разному относились к тому, что совершалось в России. Были и испугавшиеся, и растерявшиеся, и злобствующие, и просто не понимающие, которым казалось, что ничего больше не нужно, раз рассказы о тёще исправно веселят публику. Но даже и такие вскоре поняли, что пора менять пластинку. Многие приспосабливали свой репертуар грубо, неумело, откровенно, может быть, даже спекулируя, меняли цвет с быстротой хамелеонов. Многие задумывались об этом по-настоящему. Размышляя о бегстве, допустим, Изы Крэмер, я где-то догадывался, что она не смогла бы отказаться от своих интимных песенок, от любования роскошной жизнью, воспевания экзотики, от мечты о далекой знойной Аргентине, о той воображаемой Аргентине, в которой нет никаких революций, где ничто не мешает наслаждаться жизнью. То же самое для Вертинского, воспевавшего безысходность и отчаяние, бледных принцев Сантильских островов, новая действительность, разрушавшая выдуманные миры, где лиловые негры подают манто, была не только неприемлема, но и враждебна. А лихие тройки, рестораны и кутежи, последняя пятерка, которая ставится на ребро, все, о чем пел в цыганских романсах хорошим баритоном Морфесси, все это было напоминанием того, что потеряли прожигатели жизни, за что они теперь ожесточенно сражались. Я выступал с этими людьми на одной эстраде бок о бок. Я ценил их мастерство, но никогда не стремился им подражать. Подражать я вообще никогда никому не стремился. А заунывная манера исполнения была мне органически чужда, может быть, по все тем же свойствам моего человеческого характера. Больше того, мне хотелось быть их антиподом. Сочный бытовой юмор, пусть иногда грубоватый и фривольный, не пускал в мои песенки тоже подчас грустные изломов и изысков, любование и наслаждение своей болью. Время — великий преобразователь. Вертинский вернулся, и в его песнях появились иные интонации, пришедшие с пониманием, хоть и запоздалым, того, что произошло на его земле. В них появились ирония, сарказм, насмешка над мелкостью того, что им прежде воспевалось, что ему самому нравилось. Мой выбор произошел как бы сам собой. Вместе с Игорем Владимировичем Нежным, моим старым другом, мы создали небольшую труппу и начали регулярно давать концерты в воинских частях, на агитпунктах, в солдатских казармах. Приказ по 63-й бригаде войск внутренней охраны республики превращал нас во фронтовую артистическую бригаду и зачислял на красноармейское довольствие. Что такое взволнованный зал, крики «бис» и «браво» я знал очень хорошо. Но только теперь, разъезжая в вагоне, на котором красовалась необычная для кабаретного артиста надпись «Первый коммунистический агитпоезд», так официально именовал политотдел нашу группу,